Глава 31. Из тьмы мы вывалились в жутко вонючую узкую улочку, заканчивающуюся тупиком. Здесь были навалены какие-то лохмотья, мусор и пищевые отходы. Теперь понятно, откуда такая вонь. Наше внезапное появление испугало копошащихся в помоях крыс. Те юркнули в разные стороны. «Вонь какая!» — поморщила нос Лиски. «В более подходящее место нас Замрах не могла отправить?» Я зажала рот руками, борясь с желанием выплюнуть все находящееся в желудке. Махнула адептке рукой, указывая в сторону выхода. Нужно было выбираться из зловонного места. Бегом мы выскочили из переулка и очутились на мощеной кирпичом улице. Здесь перевели дух. Хотя я и не скажу, что запах преисподней меня порадовал. Гарь и пепел — вот запах, встретивший нас в мире демонов. Дома, возвышающиеся вдоль тротуара, окрашивались валой от заходящего в сумрак красного солнца. Кровавыми переливами играло закатное небо. «И куда нам дальше?» «Фу, отродье! Подвиньтесь!» Меня толкнул рыжий бес, проходящий мимо. Я принюхалась. «Да, воняет от нас слизки знатно. Да и одежда после кучи помоев выглядит не менее достойно». «Помыться бы», — вздохнула адептка. «Видимо, не скоро», — тяжко ответила я и пошла вдоль улицы. «Нужно понять, куда именно мы попали и как искать демоницу. Мало того, идти в таком виде нам не стоит. Привлекаем слишком много внимания». И я была права. Проходящие мимо демоны и бесы на нас поглядывали с подозрением. Люди здесь явно явление редкое. Нам такое внимание совсем не кстати. Потому как искать бывшего ректора в огромном адском городе — дело не 5 минут, и в человеческом виде грозит нам, если не арестом и казнью, то вышвыриванием из здешних мест. И еще невесть, куда нас выкинут. Поминай, как звали магистра Фат и ее преданную адептку Лиски. «Если найдем князя, выйдем и на Замрах», — задумчиво говорила Лиски, в то время, пока я думала о нашем виде. Демоница упоминала, что он первый жрец. «Может, у них здесь и храм имеется?» Я даже на секунду забыла про наш неподходящий вид и искренне похвалила свою адептку. «Умница, Лиски!» «Вот только...» Я подхватила ее за локоть и потянула в узкий переулок подальше от любопытных глаз. «Не думаю, что люди здесь частые гости. Нам бы облик привычнее для здешних мест». «Демонический?» — с сомнением спросила Лиски. «Да хотя бы бесовский», — резюмировала я, припоминая, что знаю о создании артефактов иллюзий. Была бы в нашем мире, не сомневалась бы, что применить. Но в городе демонов... Эх, была не была. Воспользуюсь очарованием ведьм и создам из нас обольстительных бесок. Тем более я теперь демонолог. И пусть чистое, доброе, светлое у меня получаться не будет, но темное, адское, с залихватской удалью должно пойти. Я сощурила глаза и властно произнесла, призывая темную стихию. «Лар-лар-бракар! Морок телу, морок духу, морок закрывает взгляд. Стану тем, кого увижу. Абракар-да-ралапат!» «Теперь нужно подождать». Выглянула из-за угла. «Нам бы хоть одного беса». Я за руку Лиски взяла и потянула. «Необходимо просто, увидев, прикрыть глаза, представить, что ты и есть он». Лиски испуганно моргала, а с глубоким сомнением головой покачала. «Вон, смотри, какая милая пара». Я указала на парочку бесов, стоящих у ларька с какой-то снедью. «Я правого беру, ты левого. А с ними что будет?» — поинтересовалась Лиски. «Ничего не будет», — буркнула я. «Но запомни, повторно встречаться с этими нам нельзя. Морок сразу спадет, и обратно станем теми, кто есть. Так что быстро накидывай чужую личину и уходим отсюда». Прикрыла глаза, представляя, что я бесовка. По телу пробежала волна, изменяющая тело. Ощутила, как напряглись ставшие мощными руки. В мышцах заиграла сила. Нижняя челюсть выдвинулась, обнажая резцы клыков. Уши вытянулись, и позади вроде хвост появился. Распахнула веки. «Ошалеть!» — послышалось рядом. Я повернулась и едва сдержалась, чтобы не прыснуть со смеху. «Я все понимаю!» Грубо, далеко не Лискиным голосом, произнес стоявший рядом бес. «Но У меня под набедренной повязкой лишние причиндалы. Ничего они не лишние, сдерживаясь и стараясь придать голосу строгость, проговорила я. Кто же знал, что второй — это не бесовка, а бес? На вид они совершенно одинаковы, и даже черная коса до пояса висит. Вполне даже нужные причиндалы. Лиска-бес на меня обиженно посмотрел и, вздохнув, направился по улице. А я следом, подальше от тех, чьи личины мы позаимствовали. Легко сказать, найти замрах. Если верить всему, что мы знаем, то князь не такой уж и дурак. И поместье его скрыто даже от глаз владыки. Значит, и от всех остальных. И как мы туда попадем? Найдем князя в храме и прямо в морду демоническую скажем. Так, мол, и так, отдавай нам девицу заморскую. Ты это серьезно? Остолбенела я, слушая мрачный бубнеж Лиски беса. Да бросьте, это я так мрачно шучу. Место располагает. Вы сами, магистр Тиана, подумайте. Но кто обычных бесов к князю, да еще первому жрецу тьмы пустит? Правильно, никто. Выдворит в три шеи. Можно, конечно, за ним проследить. Но как следить за самим высшим демоном? Это ж нам не мальчик на побегушках. Учует, и плакали наши позаимствованные бесовские головы. Мы не только девицу заморскую не найдем, так еще и себя потеряем. А оно нам надо? Мне совсем не надо. Я только начала свои первые отношения. У меня вся жизнь впереди. Ну, там любовные разочарования, интриги, ревность, свадьба, дети, сморкающиеся в дорогие портьеры, и служанки-сплетницы. Короче, жизнь моя, я думаю, будет бить ключом. Но это в том случае, если мы из пекла выберемся. В чем я все больше сомневаюсь. Даже уже на собственное везение не рассчитываю. «Лиски», — хмуро проговорила я. «Уж не знаю, что за бес в тебя вселился, но ведешь ты себя и говоришь совсем не как моя адептка». Лиски бес вздохнул и понуро мне сообщил. «Не могу по-другому, прям как будто кто за язык тянет. Видимо, личина чужая очень сварливая была. Но это цветочки. Вы себе даже не представляете, как у меня в паху потеет. И раздражает это очень сильно. И...» «Лиски, замолчите!» — не выдержала я. «И слушайте меня. Про храм все верно. Это единственное место, где мы князя найти можем. Морду демоническую его мы видели и знаем. В облике бесов, верно, на глаза ему попадаться не стоит. Нам будет необходимо найти в храме новые личины, приближенные к князю». «Снова видоизменяться будем? Вот цена. Только давайте теперь я женщиной буду. Но не могу я больше терпеть. Мой бес еще и подмышками не бреет». Вот так, бурчая и ворча, мы вышли в центр адского города. Здесь все было с адским шиком и блеском. Кроваво-красный гранит дорожек, алые и белые цветы в клумбах, багряные листва деревьев. Интересно, у демонов крышу не сносит от такого обилия красного? Хотя... Я поближе подошла и сорвала один лист из дерева. Так и есть. Это не лист красный. Это так его окрашивает алое небо и багряное солнце. Но все же чувствую, долго я здесь не выдержу. Бесит меня это кроваво-алое окружение. А у вас от возмущения нос смешно раздувается, и ноздри такие широкие. Фыркнул лиский бес. Интересно, а как здешние бесы размножаются? Потому как девица-то вы, ой, какая страшная. «Лиски!» — взревело так, что мимо проходящие бесы от нас шарахались и угрюмо клыки скалили. «Извиняюсь!» — все так же истерично сверкнула я на них глазами. «Семейная драма!» Те, понимающе кивнули и сочувствующие на лиски беса посмотрели, после чего направились дальше. «Эх!» — вздохнула та. «А у них здесь, похоже, матриархат среди бесов. Видели, какой взгляд у бесов был? Сочувствующий!» Уж точно не один несчастный, которому такая подруга попалась. Истеричная. «Убью!» — взревела я, сама поражаясь, как чуждый характер влияет на меня. «Ведь я-то ведьма не вспыльчивая. Ох, поскорее личину нужно чужую снимать». Оглянулась, увидела еще одну лавку с оккультными вещицами. Ворвалась в нее, едва не снеся дверь. «Где храм?» — прорычала из-под вздернутой в оскале губы. Лавочник черту на меня внимательно посмотрел, потом сострадательно взгляд на лиски беса перевел. «Через квартал налево», — прошептал, голову в плечи пряча. Когда выходила, успела краем уха услышать. «Ах, эти традиции! Тоже родичи заставляют жениться!» Лучше уж Арчиху взять, чем эту неврастеничку-бесовку. Всю душу из тебя вытянет. Подумай, прежде чем с ней под венец идти. Я бы вернулась. Я бы кому-то рога-то бесовские открутила и хвост на лапу намотала. «Успокойся, дорогая», — пропел лиский бес, меня за локоть подхватывая и вытягивая из лавки. Я от такого обращения чуть собственный клык не сожрала. «Будешь себя так вести, дорогая, мы до храма не дойдем». И то верно. С трудом смогла себя сдержать и направилась, увлекаемая моей второй половинкой, к храму. Нашли его сразу. Трудно было не найти. Мы на него прям нарвались, едва завернув налево. Огромная площадь, выложенная розоватой плиткой, с фонтаном в центре, изрыгающим алые струи из пасти клыкастого нелицеприятного чудища. Сразу за ним монументальное здание с конусообразным куполом, уходящим в небо. Широкие ступени ведут к просто огромной двери с кольцами вместо ручек. Я себя как-то разом маленькой ощутила. Рядом с храмом несколько лавочек, судя по всему, продающих всякую атрибутику для темных ритуалов и каббалистики. И кресты здесь тебе перевернутые, и черные котлы, и пугающего вида дохлые крысы. Много всего, на зависть любому черному магу или демонологу. Но лично я не позавидовала бы. Дохлые крысы у меня никогда восторга не вызывали. «Понаставили тут. Не площадь храма, а ярмарка деревенская», — прорычала, возмущенная явным пренебрежением, пусть к темной, но святыне. «Идем, дорогая», — проворковал громоподобный лиский бес. «Сейчас мы тебя темной водицей окропим». «Еще раз назовешь меня дорогая?» Не договорила, увидела выходящего из храма. «Кого бы вы думали?» Вот зря Лиски в своем везении сомневалась. Оно и в аду работало отменно. Ведя неспешную беседу с парочкой демонов-храмовников в черной сутане, вышел сам первый жрец, князь Аркартаджерон Заркарийский. Издав какое-то странное хрюканье от счастья, я нырнула в тень растущих вокруг площади деревьев. Храмовники вместе со жрецом прошли мимо. Мы услышали, как один говорил князю: «Подождем очередного восхода кровавой луны, и, возможно, в этот раз сможем создать вам зелье. Вы же понимаете, нужно время. Верховная демоница будет вашей». «Сколько еще ждать?» — грозно поинтересовался высший жрец. «Вымотала она меня. Всю душу съела. А ваша луна все не выходит. Будто кто порчу навел. В прошлый год тучами ее закрыла. Позапрошлый и вовсе едва взошла, как случилось извержение, и ее пылью адской затянуло. Чувство, что сглазил меня кто из чертовок, которым захаживал. Чую, скоро сложу свои полномочия. Не может верховной без темной жрицы. А тут еще и будто весь ад от меня отвернулся. Даже общие темные ритуалы не помогают. Может, кто из вас руку приложил к моему невезению?» Храмовники отшатнулись от жреца. «Что вы, что вы? Лучшего жреца отродясь не бывало». «То-то же», — пригрозил князь. «Глядите, узнаю». Он оскалил превосходные клыки. «Вот хороший высший жрец. Что ни говори, даже в демонической ипостаси. А уж для меня, бесовки, просто умопомрачительный красавчик. И голос-то у него какой. Хриплый, злой. Таким на костер ведьм отправляют. Но как же хорош. На том и пойдете в котел к чертям», — рычал князь. «Пожаритесь с полсотни лет. Быстро вспомните, кто тут верховный жрец. А пока... Что там с владыкой? Точно не ведает о моей невестушке?» Прилично побледневшие храмовники головами разом закивали. «Не ведает. Ни слухом, ни духом. Все пути и мысли закрыли, саму тьму упросили на вашу сторону встать». «Вот и ладно», — чуть более спокойно кивнул князь. «Значит, дождемся луны и еще раз испробуем заполучить душу верховной демоницы. А там уже неважно будет, примет ли владыка мое решение или нет. Отступать некуда. От нее только и надо «да» услышать. А дальше нас сама тьма обвенчает. Едва луна на небо взойдет, вы рядом должны быть. Я приведу невестушку в порядок и проведем обряд. Хватит уж мне душу есть да нос воротить. А вы не забудьте, я сегодня провожу раут в своем городском замке в честь подхода кровавой луны. Нужно почести ей воздать. Может, и получится в этом году устроить мою личную жизнь». «Мы всегда с радостью», — закивали храмовники. И тут же оскалились в похабных ухмылках. Я по мордам уже представила, что они там устроят на их демоническом рауте. Но одновременно с этим в голову пришла замечательная мысль. Едва верховный жрец покинул общество храмовников, как схватила Лиски за лапу и поволокла догонять последних. «В них обращаться будем?» Ужаснулся Лиска-бес и тут же тоскливо просипел. «Снова с бубенцами!» Кивнула. «Крепитесь, адептка. Судя по характеру, они у вас всю жизнь были». Лиска-бес оскалился, но послушно шел за мной. «Лучше не придумаешь», — продолжала я. «Разговор слышали? И мы воспользуемся. Обратимся в храмовников и пойдем на раут». В паре десятков шагов от демонов я остановилась и, не выпуская тех из обзора, начала было говорить заклятие и споткнулась на полуслове. «Забыли?» — поинтересовался мой адептка-бес. «Это все преображение. Чем больше мы такие, тем меньше нашего остается». «Непорядок». Я на своего женишка посмотрела. Тот моргнул круглыми красными глазками. Ну и бесил же он мою бесовскую оболочку. Прям жуть. Я носом широким шмыгнула. «Да что ж такое? Вот тебе и демонолог. Простецкое ведьмовское, что ли, забыла? Так не годится. Я свет отдавала, а не знания свои». Зарычала злобно. «Нехорошо, тьма. Ой, как нехорошо. Я же вернусь, всем об обмане расскажу. Такие сплетни по миру пущу, никто к тебе больше не обратится». Ад отозвался негодованием, но память мне вернул. Я удовлетворенно хмыкнула и произнесла. «Лар, лар, бракар, морок телу, морок духу. Морок закрывает взгляд, стану тем, кого увижу. А бракар дара лопат». Мы с Лиски сделали еще пару шагов и остановились. Переглянулись. Как есть храмовники-демоны. Капля в каплю. «Но ведь они тоже на раут пойдут», — умно подсказал Лиска-демон. «И мы там с ними столкнемся обязательно». Я демонически оскалилась. «Не столкнемся». «Шамрахар!» Храмовники покачнулись, задрали морды, попытались оглянуться, чтобы узнать, чем это их так магически огрело, но я снова громко приказала своей тьме. «Шамрахар!» Демоны повалились на землю. «Тащим их в кусты», — приказала я Лиска-демону. Мы оттащили храмовников подальше в кусты и закидали ветками. Я лапы отряхнула. «Спать как миленькие будут двое суток. Думаю, нам с лихвой хватит. Теперь осталось узнать, где находится городской замок князя. Дальше ад и твое везение. Надеюсь, помогут нам».